Глава 9. Испытайте и проверьте самих себя. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 39 стихе мы читаем: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Эти слова Господа были направлены когда-то к людям, которые надеялись посредством Слова Божьего получить вечную жизнь. Утверждая их в этом стремлении, Иисус направляет те же самые слова и к нам с вами сегодня. Исследовать Писание – это то, что должен делать каждый христианин. Писание для нас – подобно зеркалу, в котором мы видим себя в свете вечности. Вы, конечно, знаете, что зеркало существует для того, чтобы, посмотрев в него, можно было увидеть, все ли в порядке с нашей внешностью. Если же мы хотим увидеть наше духовное состояние, то нужно взять в свои руки Слово Божие. Тогда в свете его откроются нам наши дела. Говоря так, я вовсе не хочу сказать, что нам не нужно при этом смотреть на Иисуса. Безусловно, мы должны делать это. Но чудо Божие состоит именно в том, что в то время, когда мы смотрим на Иисуса, мы видим самих себя. Если мы непрестанно взираем на Него, тогда Его слава, Его святость, Его любовь и Его милость накладывает свой светлый отпечаток и на нас. Пробуждение, которое даровал нам Господь в Южной Африке, родилось именно от Слова Божьего. Это произошло тогда, когда некоторые христиане решили дать Слову Божьему возможность действовать так, как это предусмотрено Богом. В тот незабываемый для нас 1966 год, когда дети Божии подошли к такому решению, Слово Божие начало становиться действительно живым и действенным. Пережив это на себе, христиане у нас говорят сейчас так: «Если во всей истории человечества и было когда-нибудь такое время, в которое Слово Божие имело бы особенно великое значение, то это время сегодняшних дней, время, в которое мы теперь живем». Итак, можно было бы извинить христиан, живших 2000 лет тому назад, если бы они говорили, что Слово Божие написано не для них, а для христианства последних веков. Но нет и не может быть извинения нам, христианам, достигшим этого последнего времени. Дорогие друзья, еще находясь на земле, Иисус сказал, что не пришел для того, чтобы судить мир. Но слово, которое Он говорил, станет нам судьёю. И если это так, тогда именно Слово Божие должно являться нашим основанием. Оно должно быть решающим для нас, нашей меркой и нашим масштабом. Иначе мы поплывем по течению жизни, даже не замечая и не чувствуя этого. Таким образом, можно привыкнуть ко многим вещам, с которыми мы, как христиане, никогда не должны мириться. Знаете ли вы, что лягушка, прыгнувшая в горячую воду, сразу же погибает в ней? Но если же эту лягушку посадить в холодную воду и начать медленно подогревать, то она будет продолжать жить даже при еще более высокой температуре, потому что тело ее будет также соответственно медленно согреваться. Видите, точно так же можно постепенно привыкнуть ко многому и в нашей духовной жизни. Многие мирские вещи и все другое, что не согласуется с Библией, может медленно проникнуть в церковь, постепенно завладевая мыслями и сердцами людей. Причем это произойдет настолько незаметно, что мы, может быть, даже не обратим на это внимание. И вот так мы будем утверждаться сами и утверждать других в том, что не является истиной. Но если бы праотцы нашей веры поднялись и увидели это, то что бы они нам сказали? Приходилось ли вам когда-нибудь плыть в большой реке? У нас, например, в Индийском океане существуют так называемые подводные течения, таящие в себе большую опасность для пловца. Если в нем плыть, не ориентируясь на берег, то можно опомниться только тогда, когда унесен уже подводным течением далеко-далеко от берега. Это произойдет совершенно незаметно для тебя самого, и может случиться, что позади тебя окажутся скалы, на которые ты будешь выброшен океанскими волнами, и ценою жизни расплатишься за свою неосмотрительность. Именно поэтому и в нашей духовной жизни мы должны непрестанно исследовать Писание, проверяя и испытывая себя, являюсь ли я еще христианином, стою ли на уровне Слова Божьего, исполняю ли то, что Бог требует и ожидает от меня, нахожусь ли на должной духовной ступени в масштабе Божьем или уже унесен далеко от истины каким-нибудь чуждым течением. В начале пробуждения среди нас был мужественный и духовно трезвый христианин с сердцем, горящим для Бога. Он никогда не впадал в крайности, оставаясь всегда спокойным и рассудительным. Спустя 2 или 3 дня после начала пробуждения, когда мы, как обычно, были собраны в нашем сарае, он, обратившись ко мне, спросил: «Эрла, а где эти 2 слова из Библии, которые вчера были написаны здесь на стене?» Удивившись, я ответил ему, что вчера ни на стене, ни на бумаге не было написано никаких слов. Однако он продолжал утверждать, что слова все-таки были, причем в первой строке стояло 1 слово, написанное по-английски «тест», что значит «испытывайте», а на 2 строке было написано на языке зулу и означало «исследуйте». Я снова стал убеждать его в том, что на стене ничего не было. Он же, покачав головой, сказал, что помнит это совершенно точно и может даже нарисовать, как выглядели слова, которые он прочитал над дверью при входе. Я по-прежнему с сомнением смотрел на место, куда он показывал, не находя там ни следов от клея, ни даже гвоздя, на котором могла бы держаться бумага с написанными словами. Возвратившись домой, я взял в руки английскую Библию и, молясь, просил Господа говорить ко мне через Его Святое Слово. После этого, открыв Библию, я прочитал стих, на котором остановился мой взгляд. Это было место из 2 послания к Коринфянам 13:5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Итак, это были те самые слова «испытывайте» и «исследуйте», о которых говорил мне наш брат. В немецкой Библии это место переведено так: «испытывайте самих себя, стоите ли вы в вере, проверяйте самих себя». Изумленный, я подумал тогда, что никогда прежде не обращал внимания на эти слова и даже не помнил, что они есть в Писании. С тех пор и до сегодняшнего дня эти слова «испытывайте» и «проверяйте» стали для нас подобно ожерелью на шее и сделались нашим лозунгом. Они послужили нам большим благословением, поэтому и дальше мы хотим оставаться им послушными. Также и вы, друзья, испытывайте и проверяйте все, что встречается вам на вашем пути. Однако прежде чем испытывать что-то, проверьте сначала самих себя. Стоите ли вы еще в вере? Находитесь ли на пути истины или уже отошли от нее? Нашим ориентиром в таком случае может служить только Слово Божие. К сожалению, у нас, христиан, это происходит нередко совсем по-другому. Мы так легко сравниваем себя с другими людьми, подобно детям, которые говорят: «Те ребята делают так, почему же нам нельзя?» Как часто приходится слышать: «Если тот поступает так, то почему мне нельзя? Почему я должен быть недовольным своей жизнью и своим духовным состоянием, если все другие христиане в нашей церкви, да и в других местах живут точно так же, как и я, и тем не менее довольны? Увы, так рассуждают многие. Но ведь Библия учит нас проверять себя не путем сравнения с другими, а в свете Слова Божьего. Именно в этом свете мы должны жить. Если мы будем постоянно испытывать и проверять самих себя, если наша жизнь и наша вера будут соответствовать Писанию, тогда мы непременно станем источниками, из которых потекут живые воды, способные напоить жаждущие души. Если же мы не будем проверять и испытывать самих себя, тогда может случиться, что сам Бог испытает нас и взвесит на весах своего слова. И, возможно, это произойдет в момент, когда мы совсем не ожидаем, подобно тому, как это произошло в одной известной нам библейской истории. Сын Навуходоносора, царь Валтасар, хорошо знал обо всем, что пережил его отец. Ему, безусловно, было рассказано о том, как за свое высокомерие и гордость Навуходоносор был лишен Богом здравого рассудка и в течение 7 лет жил, как дикий зверь, питаясь травой. Однако, хорошо зная эту историю, Валтасар сам при своем правлении не смирился перед Богом, живя так, как он хотел. Вероятно, и его в какой-то момент унесло течение. И вот однажды он устроил большой пир, где ел и пил вино вместе со своими друзьями, женами и наложницами. Напившись до пьяна, он приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые его отец перенес из Иерусалимского храма в Вавилон. Когда эти сосуды были принесены, он вместе со своими гостями стал пить из них вино. Именно в этот момент, находясь в пьяном состоянии, он увидел руку, пишущую на стене против него слова «Мене, мене, текел упарсин». Великий страх и ужас объял великого царя, и он вскричал громким голосом, призывая тех, кто смог бы объяснить ему значение этих слов, обещая им за это великое вознаграждение. Но никто не мог помочь царю в его нужде. В этой трудной ситуации на помощь Валтасару пришла царица. Она сказала ему, что в их царстве есть человек по имени Даниил, который служит живому Богу и который был большим благословением во время царствования его отца. Когда Даниил был позван и предстал перед царем, то напомнил ему историю Навуходоносора, сказав при этом: «И ты, сын его Валтасар, хотя и знал все это, все же не смирил сердца своего, но вознесся против Господа Небес, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои». Книга Даниила 5:22-23. Как видите, друзья, в жизни нередко бывает так, что какой-нибудь человек, который много лет тому назад имел нечто, пережитое в близости с Господом, что было ярко и живо для него, и через что Бог явил ему себя в своей силе и могуществе, по прошествии длительного времени способен забыть это. Возможно, вы дали когда-то обет, пообещав что-то Господу, но со временем забыли об этом. Или, может быть, у кого-нибудь из вас родители были верующими, и вам не раз приходилось испытывать и ощущать на себе силу молитвы матери или отца, когда они молились за вас. Но теперь их уже нет. Они умерли, и их молитвы за вас и все другое тоже забыто. Да, мы, люди, можем многое забыть, но Господь не забывает. Итак, рука, посланная от Бога, писала на стене слова «Мене, мене, текел упарсин», что значит «ты взвешен на весах и найден очень легким. Не знаю, как судят судьи у вас, но в Южной Африке мы спрашивали некоторых судей, являющихся нашими друзьями, почему тому или иному преступнику, совершившему тяжкое преступление, была присуждена более легкая, чем это положено по закону, мера наказания. Нам объясняли при этом, что если человек, совершая убийство, находился под влиянием алкоголя и не отдавал себе отчета в своих поступках, тогда к нему существует несколько иной подход. Так судит человеческий закон. Но Бог подошел к этому по-другому. Он взвесил Валтасара именно в тот момент, когда он был пьяным, и тут же сказал ему о результате. Найден очень легким. Да, у Господа своя мерка и свои весы, и это Слово Божие. Дорогие друзья, подумайте серьезно над этими словами. Ты взвешен и найден очень легким. Ведь у Господа и сегодня еще действует та же мерка, Слово Его. И на этих весах мы должны постоянно взвешиваться, проверяя себя каждый день. Вы спросите, наверное, как это делать? Откройте вашу Библию, и она научит вас. Старый Завет, например, говорит «не убей», а Новый Завет называет убийцей того, кто злится и негодует на брата и ближнего своего, называя его недобрыми словами. Итак, это первый пример той мерки, которая существует для нас у Бога. В Евангелии от Матфея 5:23-24 написано: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, то оставь там пред жертвенником дар твой и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принесешь дар твой». Обратите внимание на то, как подходит к этому вопросу Слово Божие. Оно не говорит о том, что ты имеешь что-то против брата, но что брат твой имеет что-то против тебя. Следовательно, именно ты сам иди к брату тому и помирись с ним. Только тогда лишь дар, принесенный тобой, будет принят Господом как благоугодная жертва. Видите, каков для нас масштаб Божий и каковы его весы? Взвесьте себя на них. Не окажетесь ли и вы слишком легкими? Ведь вы не знаете, когда, в какое время и в какие моменты вашей жизни эти весы, находясь в руках Божиих, взвешивают вас. Царь Навуходоносор и его сын Валтасар имели в этом такое свидетельство от Бога, как может быть никто другой. Оба они были взвешены Богом внезапно, в то мгновение, когда совсем не ожидали. А как обстоит с этим дело у вас? Вы знаете также, что нам нельзя прелюбодействовать. Прелюбодеяние – это отвратительный грех. У нас в Южной Африке среди белых это расценивается очень отрицательно. И тем не менее, каждая третья супружеская пара разводится. А в большом городе Йоханнесбурге по статистике разрушается каждая вторая семья. Но самым печальным является то, что это распространяется даже на верующих. Так пасторы различных церквей рассказывали мне, что у них есть такие семьи, где дети имеют разные фамилии, потому что первый ребенок был от первого мужа, второй носит фамилию второго мужа, третий ребенок фамилию третьего мужа. Такие ужасные дела творятся у нас, в Южной Африке. Но Иисус, именем которого мы себя называем, в этом вопросе идет еще дальше наших человеческих понятий о прелюбодеянии. Он называет прелюбодейцем уже того, кто лишь посмотрит на женщину с вожделением и в мыслях пожелает ее. Евангелие от Матфея 5:28. Понимаешь ли ты это, муж? стоит тебе один только раз взглянуть на другую женщину, имея при этом нечистые мысли, как ты уже в глазах Господа совершил развод и стал прелюбодейцем. Что, слишком фанатично? Слишком узок путь, чтобы идти по нему? Слишком крутая гора, чтобы на нее подняться? Да и возможно ли такое? Тогда уж вообще лучше не жениться, чем жениться. Именно так ведь сказали ученики, когда Иисус говорил с ними об этом. Итак, дорогие друзья, как обстоит дело с данным вопросом в вашей жизни? Во времена пробуждения Слово Божие является живым и острым, острее любого обоюдоострого меча. И это Слово будет решающим для нас в день суда. Мы не пройдем мимо Него, друзья. Нет, не пройдем. Мы не убежим от этого Слова. Оно нагонит нас. Ведь это же слова самого Иисуса Христа. И они являются масштабом Божиим. Но и это еще не все. Что, к примеру, говорит Слово Божие о злословии, сплетнях и клевете? По этому вопросу Библия скажет нам, что если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Евангелие от Матфея 18:15. Если же мы не пойдем к нему, а будем говорить о его грехе с кем-нибудь другим, то согрешивший пойдет в погибель, но и мы тоже попадем туда вместе с ним, потому что не только не помогали, но еще и обсуждали, топча и унижая его в глазах других. Такова мерка Божия для тех, кто не поступает по слову Его. К сожалению, мы всегда забываем, что если Господь действует, то всегда начинает с нас, христиан. Мы же специалисты утверждать, что Его действие будет направлено не на нас, а на других. Но давайте посмотрим, что же скажет нам на это Иисус. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Евангелие от Матфея 7:3-5. Видите, что говорит нам судья всех судей? Тот, кто будет судить весь мир в день суда. По нашим понятиям и на наш взгляд, наши собственные ошибки и грехи являются сучками, а ошибки, грехи и недостатки наших ближних бревнами, о которых мы так много говорим и размышляем. Бог же смотрит на это как раз наоборот, называя нас лицемерами, которые должны сначала вытащить бревно из своего собственного, испорченного сердца и из своей недоброй жизни. Есть люди, которые только и думают, только и рассуждают о грехах других. За такими разговорами даже кофе и чай с печеньем пьют, при этом как из рога изобилия сыплются новости. Вы уже слышали, что такой-то сделал это и то. Знаете, что натворил ребенок того-то? Таким любителям посудачить хочу кое-что сказать. Прежде чем говорить о детях соседей, расскажите сначала о своих собственных детях. Если ты честный и нелицемерный человек и истинный христианин, то прежде чем говорить о грехах других людей, скажи сначала о своих собственных грехах. Понимаете, о чем я говорю? Не забывайте этого впредь никогда, потому что этому учит нас Библия. Если же мы сейчас не хотим этого видеть, тогда нам придется проснуться в день суда. В день, когда уже будет слишком поздно что-то исправить. Потому что пришла погибель навеки, нескончаемое время адских мучений. Дорогие друзья, наверное, теперь вы поймете, почему очень часто я говорю людям, чтобы они хорошенько подумали, прежде чем начать молиться о пробуждении. Знаете ли вы, что это значит, когда Слово Божие становится решающим и действенным, когда оно является «да» и «аминь», Тогда ты уже просто не сможешь продолжать жить, как прежде, своей греховной жизнью. Тогда нужно будет действительно обратиться к Богу и привести свою жизнь в порядок. Что, нелегко? Но ведь именно в этом свете мы должны ходить, в свете Слова Божьего. Участвуете ли вы в вечере Господней? Знаете ли вы, что Слово Божие говорит нам, что прежде чем взять хлеб и сок плодов виноградника, мы должны серьезно испытать и проверить самих себя? В первом послании к Коринфянам 11:27 сказано: «Кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Следовательно, если вы недостойно едите хлеб вечери и пьете вино завета, то тем самым совершаете суд над собой. Ведь не напрасно же написано далее: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Первое послание к Коринфянам 11:30-31. Я говорил уже не один раз врачам в Южной Африке, чтобы они не только осматривали своих пациентов, но еще спрашивали их о том, принимали ли они вечерю Господню. Необходимо, чтобы все врачи, независимо от того, верующие они или нет, имели это в виду. Особенно хорошо об этом нужно знать врачам, которые являются христианами. Именно потому среди детей Божиих немало немощных, слабых и больных, что вечеря Господня принимается недостойно. Нас много, но хлеб один, поэтому и мы должны быть едиными. А как обстоит с этим дело у нас в общинах? Есть ли единство среди братьев и сестер? Есть ли единомыслие? Вино является для нас символом крови Христовой, которую нам нельзя попирать ногами. Ею мы искуплены и являемся собственностью Господа. Отдаем ли мы себе в этом отчет? Когда мы пьем из чаши Христовых страданий, действительно ли мы размышляем над тем, что говорит об этом Слово Божие? Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. 1 Коринфянам 10:21. Что вы на это скажете, друзья? Пьете ли вы из двух чаш, из чаши мира сего и из чаши христианства и богослужения? Сидите ли вы за двумя столами? Если да, тогда не дерзайте принимать вечерю Господню, потому что она послужит вам к проклятию. Возможно, вы скажете, что давно уже принимаете вечерю Господню с горечью в сердце и неспособностью простить другого, однако до сих пор ничего не произошло. Но знаете ли вы, что при этом вы сами своими руками наложили петлю себе на шею? Как часто вы молились этой молитвой: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Знайте же, что Бог простит вам точно так же, как и вы прощаете, ничуть не больше. И если вы кому-либо не прощаете, тогда и Бог, который на небе, вам тоже чего-то не простит. Вы сами даете Ему на это право, говоря, чтобы Он простил вам точно так же, как это делаете вы. Или вы не знаете притчу о человеке, которому господин его простил очень большой долг, но который не захотел проявить милость к своему товарищу, являющемуся его должником? А ведь долг, который требовал этот злой человек от своего ближнего, составлял всего лишь ничтожную долю того, что было прощено ему самому. Помните, что сделал его господин царь, услышав о таком поступке. Не разгневался ли он на него, говоря: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Сказав это, государь предал злого раба на истязание до тех пор, пока он не отдаст ему всего долга. Так жестокосердие этого человека привело к тому, что господин его взыскал с него весь прощенный ему ранее долг. В заключение этой притчи Господь, обращаясь к нам, говорит: «Так и Отец ваш Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его». Евангелие от Матфея 18:23-35. Видите, Библия не книга сказок, и я не являюсь тем, кто сомневается в этом. Я уверен, что Слово Божие и сегодня еще является всецело действительным. Поэтому горе тому человеку, который думает, что Господь простил ему его грехи, но сам не прощает ближнему своему, согрешившему против него. Горе ему. И если ты, являясь таковым, будешь утверждать, что находишься на пути в небо, то я не поверю этому, потому что для меня важно то, что говорит Библия, а не то, что думают люди. Каждый человек является лжецом, а Бог есть истина, поэтому я уповаю на то и строю только на том, что говорит Господь, ибо все мы будем взвешены на весах Слова Его. Дорогие друзья, вы являетесь представителями различных церквей и разных общин. Как обстоит с этим дело у вас? Нет, не в вашей церкви, а лично у каждого из вас. Взвешиваете ли вы себя на весах Слова Божьего? Живете ли соответственно тому, что говорите? Может быть, вы говорите другим о пробуждении, о том, что Дух Божий должен действовать и Царство Божие созидаться? А чье Царство вы сами поощряете? С какими силами вы сами имеете дело? Возможно, вы говорите о спиритизме, о силах черной магии, и не знаете, что сами находитесь в черной руке, которая не является рукой Божией. И вы терпите в вашей жизни такие дела и такие вещи, которые, безусловно, не являются плодом живого Духа. Вы думаете, что имеете вечную жизнь? Тогда поищите в Писании, которое свидетельствует об истине, и оно скажет вам, имеете ли вы вечную жизнь или нет. Это ужасно, если кто-то живет с надеждой получить вечную жизнь, но в конце своего пути увидит, что это вовсе не так. Вот почему мы должны еще и еще раз испытать и проверить себя и свою жизнь в свете Евангелия, и делать это постоянно на протяжении всего нашего пути следования за Господом. Совсем недавно у нас произошел поучительный случай. Один человек, немец по происхождению, предки которого много лет тому назад приехали в Южную Африку, имел высокое положение, авторитет, большое состояние и считался хорошим христианином в своей общине. Внезапно он заболел. И когда обратился к врачу и был обследован, то услышал нечто ужасное. Врач сказал, что уже бессилен помочь ему, так как у него очень тяжелая форма рака, и его состояние безнадежно. Можете себе представить, каким потрясением было это сообщение. Один из наших сотрудников навестил этого больного, и вот что тот ему рассказал. «С тех пор, как я узнал о болезни, со мной происходит что-то необычное. День за днем, перед моими глазами, как фильм, проходит вся моя жизнь, начиная с детства. Так я вспомнил, что когда-то, очень давно, нечто пообещал одним людям и не исполнил этого. Я тут же позвал моего сына, чтобы он отвез меня к ним на машине. Приехав туда, я рассказал им о том, что жизнь моя подходит к концу, и что Господь, открывая мне все, что в ней было нечисто и неверно, напомнил мне и эту вину, мой долг перед ними. Через это я познал, каким великим обманщиком я являлся. Чтобы хоть как-то исправить свою ошибку, я вытащил чековую книжку и выписал им большую сумму. Брат мой, обращаясь к своему посетителю, продолжал этот человек: «Не говори со мною о политике. На это у меня теперь нет времени. Не рассказывай мне о том, что происходит в мире, и не говори ничего о деньгах. Раньше, увы, это было моей целью и моей жизнью, но теперь у меня больше нет для этого времени. Я должен подготовиться к вечности. Конец всему. Все мысли мои, слова, дела и поступки стоят сейчас передо мною, и как я скорблю о том, что так жил». Так этот человек приближался к своему концу, но для него это было еще время благодати. Дорогие друзья, давайте проверим себя уже сегодня, пока наше будущее еще впереди, ведь мы не знаем, сколько времени осталось у каждого из нас. Моисей не зря говорил: «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Однажды мы должны будем предстать пред Господом, независимо от того, уверены ли мы в нашем спасении и приобретении вечной жизни или нет. Нам всегда нужно рассчитывать на то, что в какой-то момент Бог вступит в нашу жизнь. Тогда Он придет со своими весами, и мы будем взвешены. Горе нам, если окажется при этом слишком легкими. Может так случиться, что Бог придет за нами не в тот момент, когда мы будем стоять на коленях или за кафедрой, но тогда, когда мы находимся вместе с блудницей. Возможно, Он явит к нам милость, так что при этом мы не заболеем ужасной болезнью СПИД, ведь с такой возможностью каждый блудник должен теперь считаться, потому что таков суд Божий над нечестивыми, и пусть весь мир это слышит. Но если даже наша плоть останется здоровой, то что от этого пользы, если душа пойдет в преисподнюю? Господь может взвесить вас в тот момент, когда вы завидуете, раздражаетесь и злитесь, в тот момент, когда у вас злые мысли, или когда в надмении своем вы превозноситесь над другими. Да, мы не знаем, каким для нас будет этот момент и где он нас застанет. В Америке жила очень красивая девушка, которая была зеницей ока и бриллиантом для своих родителей. Она выделялась из всех и возвышалась над всеми уже со школьных лет, получив признание первой. Позднее, во время учебы в университете, она была избрана королевой красоты, и все не могли наглядеться на нее. Родители чрезвычайно гордились, что подарили миру такую непревзойденную красавицу. В день ее коронации королевой красоты был устроен большой праздник. При виде своей дочери, увенчанной прекрасной короной, сердце отца и матери наполнялось радостью и ликованием. Но вот бал закончился, и люди стали разъезжаться. Едва только родители, простившись с дочерью, возвратились к себе домой, как неожиданно зазвонил телефон. Сняв трубку, мать девушки услышала тревожный голос врача: «Приезжайте немедленно. Ваша дочь находится в отделении реанимации. Случилось несчастье, и ее положение чрезвычайно тяжелое». Когда родители прибыли в больницу и вошли в палату к дочери, мать не могла узнать у своей красавицы. Лицо ее было искажено и обезображено. Она лежала в специальной подвесной кровати, потому что у нее был сломан позвоночник и раздроблены ноги. Вокруг стояли капельницы и различные аппараты, лежали шприцы и медицинские инструменты. Мать тихо подошла и села. Девушка была еще в сознании и почувствовала ее присутствие. «Мама!» — открыв глаза, тихо прошептала она. «Мама, наступил день моей смерти. Мама, ты учила меня, как нужно краситься молодой девушке. Ты учила меня так же, как красиво зажигать сигарету и как поднимать рюмку с вином, чтобы она звенела. «Мама, ты научила меня, как нужно одеваться, но ты не научила меня, как нужно умирать. И вот я умираю. Скажи же, что мне нужно теперь делать?» Но мать молчала. Комок стоял у нее в горле, а из глаз непрерывными струйками катились слезы. «Мама, скорей! Я умираю! Что я должна делать?» Но мать ничего не могла сказать. Так умерла эта девушка. Она была взвешена на весах и найдена очень легкой. «Скажите, друзья, если бы вы умерли сейчас, каким бы было у вас это мгновение? Как бы это выглядело в вашей жизни? Может быть, и вы были бы найдены слишком легкими? Или вы поистине имеете Евангелие и жизнь, согласную с Писанием? Сможет ли Слово Божие подтвердить это? Сможет ли Иисус и вам сказать: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего»? Евангелие от Матфея 25:31. Готов ли ты к этому? Готовы ли мы к этому? Подумайте об этом. Посмотрите на это в свете вечности, которая неизбежно придет. Я не проповедую вам Эрлаштегена. Забудьте меня, ведь я прихожу и ухожу. Не говорите обо мне другим, потому что, делая это, вы только вредите моему служению и моему поручению. Говорите об Иисусе и будьте верны Иисусу. Приведите свою жизнь в порядок. Ваша жизнь должна проходить по Писанию. А как это выглядит у вас в действительности? О, даровал бы Господь, чтобы Его святое присутствие произвело в вашей жизни то, что произошло у нас в Южной Африке.